Никоей, ничейной землей, где мы стараемся по возможности залечить свои раны и накапливаем углеводороды и моральные ресурсы для нового погружения в поток жизни. Но у меня все получилось наоборот. Ничейной землей оказались последние дни в Буэнос-Айресе. «Любое место пригодно для того, чтобы привести в порядок свои дела», — сказала Клаудия. «Дай Бог мне почувствовать все то, о чем вы говорили вчера вечером, то, что еще может с вами случиться. Меня не слишком беспокоит мой образ жизни ни в Буэнос-Айресе, ни здесь. Я знаю, что живу как под наркозом, что я всего лишь тень Хорхе, которая ходит вокруг него на цыпочках. Рука, которая поддерживает ночью его ручку, протянутую в страхе. Но это немало. Если смотреть со стороны или ценить прежде всего материнскую самоотверженность. Но все дело в том, что не только мать Хорхе. Я уже говорила вам, что мой брак был ошибкой, но не менее ошибочно слишком долго загорать на пляже. Ошибаются от избытка красоты или счастья, но в конечном счете важен результат. Так или иначе, в моем прошлом было много прекрасного, и принести его в жертву ради других таких же нужных и прекрасных вещей не значит найти утешение. Дайте мне выбрать между браком и Пикассо, и я, конечно, выберу брака, если это та картина, о которой я сейчас думаю. Но не перестану жалеть, что у меня в гостиной не будет и восхитительного Пикассо». Она невесело рассмеялась, и Медрано положил руку ей на плечо. «Вам ничто не мешает стать больше, чем только матерью Хорхе», — сказал он. «Почему женщины, которые остаются одни, почти всегда теряют интерес к жизни, покоряются судьбе? Они держатся за нас, а мы, мужчины, думаем, что они прокладывают нам путь». «Вы, кажется, не из тех женщин, что считают материнство единственной своей обязанностью. Я уверен, вы способны осуществить все свои замыслы, удовлетворить все свои желания». «О, мои желания!» — сказала Клаудия. «Я предпочла бы вовсе не иметь их или хотя бы покончить со многими. Возможно, тогда...» «Тогда, продолжая любить своего мужа, вы причините себе вред». «Не знаю, люблю ли я его, — сказала Клаудия. — Порой я думаю, что никогда и не любила. Слишком легко я рассталась с ним. Как вы, например, с Беттиной. По-моему, вы даже не были влюблены в нее. А он никогда не делал попытки примириться. Так и позволил вам уйти. О, он по 3 раза в год ездил на нейрологические конгрессы, — сказала Клаудия без всякой обиды. Еще до оформления развода у него была подруга в Монтевидео. Он сказал об этом, чтобы успокоить меня. Вероятно, подозревал, что меня мучит, скажем, чувство вины. Они увидели, как Филиппе поднялся по трапу правого борта, встретился с Раулем, и оба удалились по коридору. На палубу спустилась Беба и уселась в кресло, где недавно сидела ее мамаша. Они улыбнулись ей. Беба улыбнулась им. Бедняжка, она, как всегда, была одна. «Здесь очень хорошо», — сказал Медрано. «О, да», — отозвалась Беба. «Я уже больше не могу на солнце. Но вообще-то я люблю жариться». Медрано уже собирался было спросить, почему она не купается, но благоразумно промолчал. «Чего доброго, попаду в просак», — подумал он, раздраженный тем, что прервался его разговор с Клаудией. Клаудия спросила что-то насчет пряжки, найденной Хорхе в столовой. Закурив, Медрано глубже уселся в кресле. «Чувство вины — все это слова. Чувство вины. Словно такая женщина, как Клаудия, могла...» Он окинул ее взглядом. Она улыбнулась. Беба оживилась, доверчиво придвинула свое кресло. «Наконец-то ей удастся поговорить со взрослыми людьми». «Нет», — подумал Медрано, — «у нее не должно быть чувства вины. Виноват мужчина, который теряет такую женщину. Но, возможно, он не был в нее влюблен. Почему я должен судить о нем со своей точки зрения? Я по-настоящему восхищаюсь ею, и чем она откровеннее говорит со мной о своих слабостях, тем сильнее и прекраснее я нахожу ее.